Глава 14. Первое утро февраля было ясным и обещало превосходный день, безветренный и морозный. Взошедшее солнце высветлило бескрайнее бледно-голубое небо. Мы еще завтракали, когда появился Оуни Стикленд, которому так же, как и мне, не терпелось проведать Китиху. Оуни был холостяк, жил в доме своего племянника и на судьбу как будто не жаловался, все его любили, и сам он был со всеми приветлив. И тем не менее в натуре его чувствовалась какая-то неуловимая странность, что-то не поддающееся объяснению. Черты его удлиненного, всегда печального лица словно хранили некую тайну. Вообще же он был человек неприметный, и в толпе его худощавая серая фигура тотчас терялась. Его единственным близким другом был черный пес по кличке Ровер, водолаз, принадлежавший племяннику Оуни. Бывало, Оуни дни напролет проводил наедине с собакой. Однажды, осматривая горизонт в поисках китов, я ненароком навел свой бинокль на отдаленный участок берега и увидел у воды Оуни, сидевшего на выброшенном волнами бревне. Положив руку на густой загривок пса, он напряженно подался вперед, всматриваясь или вслушиваясь во что-то известное ему одному. К событиям, происходившим в Бюржо, Оуни был равнодушен, пока не началась история с Китихой. Я сразу заметил, что он испытывает к ней какое-то особое влечение. Когда бы мне не понадобилась помощь для поездки в Олдриджскую заводь, Оуни и его плоскодонка были всегда тут как тут. И ни разу он не попросил платы за свои услуги. Сидя в лодке или на прибрежных камнях, Оуни следил за величественными движениями китихи, кружившей по заводе. Он буквально не сводил с нее глаз. Насколько глубоко его волнует судьба китихи, я почувствовал однажды вечером, когда мы выходили из заводи. Впереди по курсу выплыл и выдохнул опекун, в ответ ему точное эхо раздалось шипение китихи в заводе, и Оуни, подняв из воды шест, негромко, но яростно проговорил: «Все живое на свете должно быть свободно». И тотчас же, словно сказал он лишнее, Оуни повернулся ко мне спиной и склонился к старенькому двигателю своей плоскодонки. Слова его запомнились мне, и позже я стал расспрашивать соседей о жизни Оуни с виду такой благополучной. Лишь тогда я узнал, что всю свою молодость он помогал больным родителям, а после их смерти делил свои доходы с сестрой и ухаживал за ней. Она была калекой. Мое романтическое воображение рисовало мне Оуни гордым и независимым рыбаком-одиночкой, нашедшим надежное убежище от мира в далеком Аутпорте. Горькая же действительность заключалась, оказывается, в том, что он всю жизнь прожил в неволе и о свободе и независимости только мечтал. Советным желанием Оуни Стикленда было уйти в открытое море, не тралить рыбу в прибрежных водах, а бороздить великие океаны планет. Зная об этом раньше, меня, конечно, не удивило бы, что он принял близко к сердцу несчастье нашей китихи. Ему ли было не понять ее, рожденную свободной и внезапно очутившуюся в неволе? Когда в сопровождении Боба Брукса, увешанного фотокамерами и прочей аппаратурой, мы вошли в Олдриджскую заводь, она была безлюдна. Первым делом мы установили у входа в пролив привезенный плакат и привязали на место сеть, которой братья Ганн перекрыли накануне пролив. Она каким-то образом сорвалась. Потом мы пешком поднялись на холм, отделявший бухту от заводи. Вода лежала покойно, как зеркало, и хранила четкие отражения прибрежных скал и холмов. Пейзаж был, пожалуй, мрачноват, но и каменистые берега, и гладкая вода радовали глаз тончайшими нюансами цвета, а в глубине заводи словно горело ровное синее пламя. Китиха появилась почти тотчас же, всплыла возле островка в северном конце заводи. Я устроился на берегу с биноклем, блокнотом и хронометром и приготовился наблюдать за ее поведением. А Брукс запрыгал по камням в поисках наилучших ракурсов. Утро стояло восхитительно нежное, мечтательное. Движения Китихи подчинялись безукоризненному ритму. Она кружила по часовой стрелке, по солнцу, как говорят моряки, и подолгу оставалась под водой, всплывая лишь для того, чтобы разок-другой продуть легкие и затем снова медленно исчезнуть в глубине. Ледяная вода была настолько неподвижна и прозрачна, что иногда я видел, как в глубине ее мерцает гигантское тело пленницы. Китиха не охотилась, ловить, наверное, было нечего, но все же она ни разу не прервала своего плавного ритмичного кружения по заводи. Я следил за ней, не отрываясь, и вдруг неожиданное воспоминание как рукой сняло ощущение безмятежности, навеянное этим тихим утром. Я снова увидел волка, кружащего по клетке с неизменной, страшной, завораживающей ритмичностью, пленника, бессмысленно и бесконечно меряющего шагами свою тюрьму. Через несколько часов в заводь осторожно вошел полицейский катер. Он стал на якорь неподалеку, и я, желая поговорить с Денни и констеблем, попросил Оуни подойти к ним. Поднявшись на катер, мы уселись на теплой палубе, и, не переставая наблюдать за Китихой, Денни рассказал мне о переполохе, поднявшемся в городе. Все началось с радиопередач. Ну и взъелись же на тебя наши, с удовольствием утопили бы тебя вместе с твоей Китихой. Больше всего они злятся, что ты вмешался, хотя тебя не просили. Но некоторые, между прочим, думают, что ты правильно сделал. Беда только, что как раз они-то и помалкивают. «А сам ты как считаешь, Денни?» — спросил я. «Сам я считаю, что ты, конечно, полный идиот», — ухмыльнулся Денни. «И все же этому хулиганью давно уже пора было дать по рукам. Раньше человек брался за ружье, когда ему не хватало мяса на обед, а эти, видно, и в сортир ходят с карабином, на случай, если по дороге подвернется соседская кошка». Он помолчал, задумчиво глядя на кружившую по заводе Китиху. «Самое удивительное — это, что юго-западный клуб переметнулся на нашу сторону. Собираются кормить Китиху, холить или леять, а, впрочем, ничего странного. Бизнес прежде всего. Надеются, что теперь правительство вспомнит о нас и проведет в Бержо-шоссе. Но ты только подумай, Фарли, ведь еще и недели не прошло, как этот самый юго-западный клуб чуть ли не в полном составе начинял несчастную Китиху горячим свинцом». Затем катер ушел, и мы снова остались наедине с Китихой. Впрочем, одиночество наше продолжалось недолго. Где-то в заливе Шорт-Рич опустился пролетевший высоко над заводью гидросамолет, и скоро из пролива показался ялик, и из него на берег высадилась съемочная группа из телестудии, принадлежащей канадской радиовещательной корпорации. Почти все в группе были мои знакомые, и эта неожиданная встреча меня обрадовала. «Эй, Фарли! Где тут у тебя кит сидит?» — крикнул, взбираясь ко мне по камням, долговязый оператор. «Или он тебе привиделся с пьяных глаз?» «Ну и заварил ты кашу. Columbia Broadcasting System шлет из Нью-Йорка съемочную группу. Торонто требует, чтобы мы сегодня же прислали отснятую ленту, а не то, мол... В общем, подавай нам кита сию же минуту». «Пожалуйста», — сказал я, указывая на Китиху, которая как раз начала всплывать. Четверо одетых по-городскому мужчин разом обернулись. Кто-то из них громко охнул. Всплыла она всего в 30 метрах от нас и в метрах в 15 от Оуни, сидевшего в лодке, которое немного отнесло от берега. Зеленоватая громада медленно поднималась из глубины, и из-за преломления света в воде казалась просто необъятной. Над невидимым хвостом Китихи образовались водовороты размером с пару плавательных бассейнов. Наконец на поверхности появилась блестящая черная голова, и в воздух на 6 метров взметнулось облако пара, повисшего медленно тающей дымкой. А в воде заскользил бесконечный хребет гигантского животного. Зрители долго молчали, наконец оператор обернулся ко мне, и я увидел, что его обычную насмешливую гримасу сменило выражение какой-то странной торжественности. «Боже мой!» — прошептал он. «Ну и кит!» После этого на меня уже не обращали ни малейшего внимания. Гости забегали по берегу, устанавливая съемочную аппаратуру. И лишь когда был отснят последний метр пленки, ко мне подошел режиссер и, достав фляжку, предложил выпить. «Ты знаешь, Фарли», — сказал он, глядя, как его товарищи убирают треножники, У нас ведь эту историю воспринимают как забавный анекдот. Мол, наконец-то капитан Ахав приручил своего Моби Дика. Газеты полны карикатур. Макс Фергюсон инсценировал сегодня по канадскому радио уморительную полемику между премьер-министром Персоном и Смолвудом о том, считать ли твоего кита общегосударственным достоянием или собственностью провинции Ньюфаундленд. Мы думали, все это газетная утка. Теперь-то я убедился. Господи, я и не думал, что бывают такие громадины, бедная зверюга. Надеюсь, тебе удастся как-нибудь вызволить ее отсюда. В тот день я собирался выяснить, насколько серьезные раны нанесли китихи охотники. Проводив съемочную группу, мы с Оуни сели в лодку, отгребли от берега метров на 50 и замерли. Вода была такая прозрачная, что когда китиха проплывала поблизости, мне удавалось хорошо разглядеть ее спину и даже бока. Один раз она всплыла в нескольких метрах от лодки, и я с трепетом ощутил на себе взгляд ее огромного глаза. Он был размером с человеческую голову. Китиха, конечно, осмотрела нас так же подробно, как и мы ее. Снова и снова проплывала она прямо под нашей лодкой или в одном-двух метрах от нее, словно упорно добивалась нашего внимания. Рана у основания спинного плавника была шириной в ладонь, а глубиной сантиметров 15, и на дне ее, под желтоватым слоем рассеченного жира, виднелась темно-красная подстилающая мышечная ткань, тоже сильно поврежденная. По сравнению с этим гигантским порезом, остальные раны, при всей их многочисленности, казались пустяшными. Я насчитал примерно 150 небольших белых метин, следов пуль. На огромной черной спине китихи они походили на следы комариных укусов. Ни одна из ран не кровоточила, и я снова уверил себя, что обстрел не причинил животному большого вреда. Я с радостью говорил себе, что ружейные пули, застрявшие где-то в толще мышц, скрытых под слоем жира, не более опасны китихи, чем, скажем, быку заряд дроби, едва пробивший его толстую шкуру. Сделав столь оптимистичные выводы и видя к тому же, как спокойно ведет себя китиха, я проникся убеждением, что худшее позади, да и помощь была не за горами. Я уже не сомневался, что скоро мы освободим пленницу, и жизнь ее будет спасена. Однако прежде предстояло найти способ накормить китиху. Я отлично видел, что она сильно похудела. Хребет ее заострился, все отчетливо выступали на нем гигантские позвонки. Поскольку все детеныши в ее семейном стаде были уже довольно большие, я подозревал, что китиха собирается рожать в этом году. Резкая потеря веса подтверждала мою догадку. Конечно, знать наверняка я не мог, но в дальнейшем надо было исходить из предположения, что наша подопечная готовится стать матерью, причем назначенный природой срок истекает не позднее, чем через 2 месяца. Положение, в общем, было не так уж безнадежно. Сельди требовалось немало, но она плавала тут же, неподалеку. Проблема заключалась лишь в том, как загнать сельдь в Олдриджскую заводь и не дать ей тут же удрать обратно в море. Можно было бы, допустим, ловить сельдь неводом в заливе Шорт-Рич и на лодках доставлять ее в заводь. Но я вовсе не был убежден, что китиха захочет есть мертвую рыбу. Предположим даже, что финвал ест мертвечину. Но ведь челюсти его устроены таким образом, чтобы выхватывать косяки рыбы или скопления планктона прямо из воды, а не подбирать пищу со дна. Появление в заводе братьев Ган с грузом трески из залива Гага навело меня на мысль поставить эксперимент. Мы подгребли к берегу, где братья потрошили свой улов, и я попросил их не выбрасывать сельдь, которой были полны желудки трески. Через некоторое время мы с Оуни осторожно поставили на нос нашей плоскодонки большой ящик, в нем было 80 кг дохлой сельди, и, отойдя к островку возле северного берега, где китиха всплывала чаще всего, дали ей трижды спокойно проплыть по заводи. Когда на четвертом круге зеленовато-белая нижняя челюсть стала подниматься к нам из глубины, Оуни ударом весла поставил лодку прямо на пути китихи, и я вывалил за борт содержимое ящика. Сверкая в прозрачной воде точно серебристой конфетти, сельдь медленно тонула кверху брюхом. Китихе достаточно было открыть пасть и слегка прибавить ходу, и наше угощение целиком оказалось бы у нее в желудке. Но она этого не сделала. Едва заметным движением ласт она изменила курс и, уклонившись от оседающей на дно мертвой сельди, всплыла метрах в 100 от нас. Повторять эксперимент не требовалось. Было ясно, что Китихе нужна живая рыба, которую она могла бы ловить без посторонней помощи. Мы, с сожалением, покинули заводь. Зная, что ясная погода простоит недолго, я понимал, что упускаю редкую возможность наблюдать за Китихой, и взяли курс на рыбозавод, где управляющий обещал мне устроить совещание с моими новыми союзниками, членами Юго-Западного клуба. Мне было несколько не по себе. Судя по рассказам Денни, Китолюбов на заводе ожидал враждебный прием. Оставив Оуни в лодке, я направился к конторе. По пути мне пришлось пройти мимо нескольких мужчин, принимавших участие в охоте на Китиху. Никто из них ко мне не обратился, но своей неприязни они не скрывали. Совсем другая атмосфера царила в конторе. Встретив меня дружеским приветствием, управляющий тут же собрал группу старших служащих завода, членов Юго-Западного клуба, и мы стали обсуждать проблему кормления Китихи. Управляющий предложил для начала оборудовать на заводе открытую баржу для перевозки живой сельди. Идея заключалась в том, чтобы, отбуксировав баржу с рыбой в заводь, выгружать живую сельдь прямо в воду через специальный створчатый люк. Управляющий считал, что подготовить такую баржу можно уже к следующему утру. Идея была неплохая, оставалось только придумать, каким образом сельдь будет попадать в нашу баржу. И тут один из мужчин спросил, слышал ли я утреннее выступление Смолвуда по радио. Оказалось, он не только признал олдриджского кита собственностью провинции Ньюфаундленд, но и заявил, что сделает все необходимое для спасения жизни плененного животного. Когда мне рассказали об этой передаче, которую я не слышал, так как в это время был в заводе, я вдруг вспомнил о телеграмме, полученной накануне от моего знакомого матроса Сейнера Харман II. Сейнер этот принадлежал правительству Ньюфаундленда и обычно использовался как учебное судно, но сейчас стоял без дела в Корнер-Бруке на западном побережье острова и вполне мог бы заняться ловом сельди для нашей Китихи. Сообщив собранию о телеграмме, я добавил, если Смолвуд действительно хочет помочь, ему ничего не стоит прислать нам Харман. От Корнер-Брука до нас всего день-два ходу. Харман берет до 100 тонн сельди в день. Этого хватит, чтобы наполнить Олдриджскую заводь до краев. «Скоро сказка сказывается», — осторожно заметил управляющий, — «когда имеешь дело с правительством, не обойтись без волокиты». «Согласен. Но пока можно связаться с сейнерами из Британской Колумбии. У нас в Херметидже базируется не меньше дюжины судов, и некоторые из них ведут лов прямо тут, вокруг островов. Попросим у них несколько тонн живой сельди, чтобы перебиться в ожидании Хармона». Я тут же снял трубку и, покипятившись, как водится, по поводу всегдашних телефонных неполадок и задержек, связался с базой в Херметидже. Изложив свою просьбу, я несколько секунд терпеливо молчал, пока на другом конце провода обдумывали ответ. «К сожалению, — услышал я, наконец, — у нас нет лишней сельди. Весь улов идет в переработку, иначе были бы простой и сочувствуем, но...» И, не дожидаясь, пока я начну ругаться, мой собеседник повесил трубку. Управляющий рыбозавода стал меня успокаивать. «Есть выход, — сказал он. — У кого-нибудь в городе наверняка найдется старый невод. Это нетрудно выяснить. Тогда можно нанять людей и сегодня вечером во время прилива выйти на лодках и неводом собрать всю сельдь из бухты и протащить ее в пролив. Потом перекроем выход из заводи, и обед готов». На то мы порешили, поскольку никаких других реальных предложений не поступало.